«Извини за оскорбление». Фэн Юньсян глубоко вздохнул, и в его руке возникла духовная сабля четвертого ранга. Затем его первородная энергия взлетела до небес, а концепция сабли направилась прямо на Фэн Тяню. В небе, к первоначальным 11 древним рогатым драконам добавились еще 8 силуэтов. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Концепция сабли седьмого уровня. Феномен в небе продолжал меняться, и когда засветилась сабля Фэн Юньсяна, еще 6 силуэтов древних рогатых драконов и более 3000 древних мамонтов появились над ним. Сабля в руке Фэн Юньсяна мгновенно обратилась светом, и словно превратившись в падающую звезду, она полетела прямо на Фэн Тяню. Он атаковал со всей своей силой, силой несущей в себе 24 древних рогатых дракона и более 3000 древних мамонтов. Столкнувшись с атакой Фэн Юньсяна, Фэн Тяню неторопливо подняла руку, и пунцово-красный кнут появился в ней. Этот кнут был именно тем духовным оружием третьего ранга, которое Дуань Лин Тянь создал для нее. Внезапно поднялся ветер, в результате чего платье Фэн Тяню слегка затрепетало, и она стала походить на пылающий шар огня. Внезапно первородная энергия засияла на духовном кнуте третьего ранга в руке Фэн Тяню, а затем в него влилась ее концепция огня. В небе энергия неба и земли взревела, и к 11 древним рогатым драконам добавилось еще 8. В конце концов, появилось еще 7 древних рогатых драконов и 7000 древних мамонтов. Восьмой уровень стадии инициации пустоты. Концепция огня восьмого уровня. Духовное оружие третьего ранга с усилением 70%. В этот момент Фэн Тяню показала свою истинную силу. Вжик. Фэн Тяню резко взмахнула своим кнутом, удар которого содержал силу целых 26 древних рогатых драконов и 7000 древних мамонтов. Он не просто немного превосходил Фэн Юньсян. В течение некоторого времени большинство присутствующих людей, включая Фэн Юньсяна, были поражены, увидев феномен неба и земли, который вызвала Фэн Тяню, прилагая всю свою силу. Они не успели оправиться от шока, когда Фэн Тяню уже атаковала. Свист. Фигура Фэн Тяньву загорелась, как шар пламени, и везде, где она проходила, она вызывала волну взрывов воздуха, и это заставило волны воздушного потока в небе прокатиться к окрестностям арены. На некоторое время на арене возникла жестокая буря. Свист. Впоследствии, духовный хлыст в руке Фэн Тяню вылетел из ее руки и превратился в малиновую молнию, которая теперь кружила вокруг ее тела. Из-за его быстрой скорости, казалось, Фэн Тяню теперь окружал своего рода энергетический барьер, и казалось, будто она оказалась внутри огненного шара. Прямо в этот момент ее настиг свет сабли с неба. Лучи сабель походили на дождевую воду, и врезаясь в малиново-красный барьер вокруг Фэн Тяню, они испускать волны грохочущих звуков, но не смогли пробить его. Боевой навык Тяньву является защитным боевым навыком, выполняемым с помощью объединения ее концепции огня и духовного хлыста. Этот защитный боевой навык является боевым навыком земного ранга, слегка удивился увиденному Дуань Лин Тянь. В этот момент Фэн Юньсяна не мог пробить даже энергетический барьер, не говоря уже о нанесении Фэн Тяню вреда. В мгновение ока, лучи сабли, падающие с неба, иссякли. Свист. В тот момент, когда малиново-красный барьер Фэн Тяньву исчез, духовный кнут третьего ранга вернулся к ее руку, и взмахнув им, она мгновенно развеяла всю оставшуюся энергию сабли в воздухе. «Я признаю свое поражение». Когда Фэн Тяню намеревалась напасть на него, Фэн Юньсян направился от шока и поспешно признал поражение. Он был полностью убежден в своем поражении. Она достойна быть дочерью старшего мастера, вздыхал в своем сердце Фэн Юньсян. Люди, опешившие от силы Фэн Тяню, наконец оправились от шока. Юная мисс Тяню такая сильная. Да, она слишком сильна. Мало того, что ее развитие продвинулось до восьмого уровня стадии посвящения пустоты, она даже понимает концепцию огня восьмого уровня. Самое шокирующее, что кнут в ее руке кажется духовным оружием третьего ранга. Юная мисс Тяню является боевым мастером восьмого уровня на стадии посвящения пустоты и способна применить силу 11 древних рогатых драконов. Усиление духовного оружия использует эту силу в качестве основы. Тем не менее, ранее усиление духовного оружия юной мисс Тяньву достигло силы 7 древних рогатых драконов и 7000 древних мамонтов. Другими словами, ее духовное оружие третьего ранга способно увеличивать ее силу на 70%. Вся арена наполнилась шумом. Многочисленные горящие взгляды сходились на пунцово-красном кнуте в руке Фэн Тяню, и казалось, этот кнут соблазнял их гораздо больше, чем сама девушка. Духовное оружие третьего ранга, усиливающее на 70%, даже среди всех духовных оружий третьего ранга, его можно считать лучшим среди лучших. В зоне, где сидели члены Империи Черного Камня, Сян Ин встал со своего места и опешил, слегка потеряв самообладание. Глава 693. Защитный боевой навык, с силой почти небесного ранга. Как один из четырех мастеров оружия четвертого ранга династии Дархан, знания Сян Ина в дао создания оружия были чрезвычайно глубоки. Именно из-за этого он знал, что означало духовное оружие третьего ранга, которое могло усиливать практика на 70%. Как заместитель мастера гильдии мастеров оружия династии Дархан, знания Сян Ина не ограничивались династией Дархан и окружающими династиями. Ведь далекие чужие земли также имели гильдии мастеров оружия. Ведь каждые несколько десятков лет гильдия мастеров оружия чужих земель посылала особого посла в гильдию мастеров оружия династии Дархан, который направлял их в дао создания оружия. Эти особые послы обычно являлись мастерами оружия третьего ранга. Каждый раз, когда эти особые послы покидали гильдию мастеров оружия династии Дархан, они оставляли одну из своих работ в виде духовного оружия третьего или второго ранга. Гильдия мастеров оружия династии Дархан была единственным местом в династии Дархан, которое обладало духовным оружием второго ранга. Но духовные оружия, созданные теми послами, не могли никому отдаваться. Независимо от того, было ли это духовное оружие второго или третьего ранга в гильдии, не говоря уже о лучшем духовном оружии, ни одно из них не обладало высшим качеством. Среди духовных оружий третьего ранга, собранных гильдией мастеров оружия, большинство из них увеличили силу на 67%, а некоторые были способны увеличивать силу на 68%. Тем не менее, сейчас он увидел духовное оружие третьего ранга, усилившее Фэн Тяню на 70%, так как он мог не быть шокирован. Особый посол, кажется, приходил примерно 30 лет назад. В то время Сян Ин был всего лишь учеником обычного клана в династии Дархан. Предположительно, этот посол говорил, что он является лучшим среди мастеров оружия третьего ранга, но созданное им духовное оружие могло усиливать лишь на 68%. Кроме того, это духовное оружие находится в руках юной Тяню, когда в клане Фэн оказался мастер оружия третьего ранга. Постепенно успокоившись, Сян Ин нахмурился и никак не мог понять, в чем дело. Согласно его сведениям, даже старший мастер клана Фэн, Фэн Удао, обладал духовным оружием только четвертого ранга, которое обеспечивало усиление на 59%. Сейчас он действительно не мог понять, как такое духовное оружие третьего ранга появилось в руках его дочери. Внезапно в его голове возникла вспышка просветления, и он слегка повернул голову, чтобы посмотреть на молодого человека в фиолетовом, который молча сидел на заднем сиденье. Может быть, это из-за Линтина? Он знал, что у Дуань Линтиня имелся знакомый мастер оружия третьего ранга. Поэтому, когда он вспомнил об отношениях между Дуань Линтянем и Фэн Тяню, он подумал, что с очень большой вероятностью ее духовное оружие третьего ранга было создано мастером оружия третьего ранга позади Дуань Линтиня. Чем больше он думал об этом, тем увереннее становился. Но он не высказался, а хотел убедиться. Если ее духовное оружие третьего ранга действительно получено от Лин Тяня, тогда Лин Тянь наверняка также обладает духовным оружием третьего ранга. Кроме Сян Ина, здесь имелось много мастеров оружия. В настоящее время они пристально смотрели на духовный кнут третьего ранга в руке Фэн Тяню, и они не желали ничего, кроме как пойти вперед и схватить его, сделав своей собственностью. Но когда они подумали о Фэн Удао, который поддерживал Фэн Тяню, на них как будто вылили ведро холодной воды. В династии Дархан никто не смел сомневаться в силе Фэн Удао. Духовное оружие третьего ранга Фэн Тяню вызвало много шума и волнений на арене, и большинство людей, включая двух стариков в небе, были сильно потрясены. Если говорить о более спокойных людях среди присутствующих, им несомненно будут сама Фэн Тяню, Дуань Линтянь, Фэн Удао и старейшина Кун, потому что они заранее знали об этом. Большой брат, патриарх клана Фэн, Фэн Тянь Нань, посмотрел на Фэн Удао с небольшой потерей самообладания, и его голос слегка задрожал. Духовное оружие третьего ранга в руках Тяню. В этот момент он даже полностью забыл, что Фэн Тяню победила Фэн Юньсяна. Этот подарок мастера оружия третьего ранга подарил Тяню из-за моего зятя, неторопливо сказал Фэн Удао. Зятя, как только Фэн Удао сказал эти слова, не только патриарх клана Фэн, Поражены были даже другие высокопоставленные лица. Впоследствии их взгляды одновременно опустились на места второго класса, где сидели члены империи Черного Камня. Точнее говоря, их взгляды опустились на молодого человека в фиолетовом. За Дуань Лин Тянем стоял мастер оружия третьего ранга. Некоторое время члены клана Фэн были шокированы. Они первоначально думали, что сумев стать зятем Фэн Удао, Дуань Лин Тяню просто сильно повезло и считали, что присоединившись к их клану Фэн, Дуань Лин Тянь поднялся в социальном положении, но теперь они так не думали. Что за шутка? Даже император династии Дархан, вероятно, сильно возжелал обручить свою дочь с человеком, которого поддерживал мастер оружия третьего ранга, не так ли? Хаэм Дуань. Лин Тянь тут же заметил горящие взгляды членов клана Фэн. В мгновение ока он догадался, что происходит, и поспешно отправил голосовую передачу в уши Фэн Удао и старейшине Куну. «Дядя Фэн, старейшина Кун, вы оба за просто так продали меня, ха-ха. Лин Тянь, старший мастер не продал тебя. Он только сказал, что за тобой стоит мастер оружия третьего ранга». С весельем ответил ему старейшина Кун. После услышанного Дуань Лин Тянь задержал дыхание. Значит, все было нормально. Если бы новость о том, что он сам был мастером оружия третьего ранга, распространилась, он мог себе представить, под каким вниманием тогда окажется, и не хотел испытывать ощущение, будто на него смотрит, как на обезьяну. Духовное оружие третьего ранга, усиливающее на 70%. Где старшая дочь мастера клана Фэн получила его? С серьезным выражением спросил император династии Дархан. Даже императорская семья династии Дархан обладала лишь одним духовным оружием третьего ранга, но оно могло усиливать лишь на 67% и могло считаться мусором по сравнению с духовным оружием Фэн Тяню. В династии Дархан публично известно, что единственным оружием третьего ранга обладает наша императорская семья. Конечно, большинство людей ясно знают в своих сердцах, что в нашей главной гильдии мастеров оружия династии Дархан есть много духовного оружия третьего ранга, и даже есть много духовного оружия второго ранга. Пробормотал старик в черном. Может ли так получиться, что духовное оружие третьего ранга в руках Фэн Тяню получено от главной гильдии мастеров оружия? Нет. Император покачал головой и уверенно заявил. В главной гильдии мастеров оружия нет ни одного оружия, которое может усиливать на 69%, не говоря уже об оружии высшего качества, усиливающем на 70%. Кроме того, не говоря уже о членах клана Фэн, духовное оружие в главной гильдии мастеров оружия не может использовать даже сам лидер гильдии. Значит, Фэн Тяню получила духовное оружие третьего ранга откуда-то еще, ахнул старик. Похоже, с высокой вероятностью, что Фэн Удао отправился в чужие земли и познакомился с мастером оружия третьего ранга. Такая возможность существует. Император кивнул и вздохнул. Подобное духовное оружие в руках боевого мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты – это действительно пустая трата божьих даров. Рядом сидящие Байхао, Цзы Шан и Цзы Янь глубоко согласились. Хаэм, что касается второго принца, Байхэ, он сидел и всем видом показывал свое недовольство. Подумать только, что он, достойный второй принц династии Дархан, не обладал духовным оружием третьего ранга. А маленькая девочка уже имела такое, и этот факт крайне сильно обижал его. Свист. В небе над ареной под всеобщим взглядом Фэн Тяню убрала духовный кнут третьего ранга и вернулась на место к клану Фэн. Теперь другие 10 человек могут бросить вызов. Один из стариков оправился от шока и громко объявил. Возможно, не успев еще толком прийти в себя, но остальные 10 молодых людей еще долгое время молчали. Свист. В конце концов, именно Сули первым пришел в себя и поднялся в небо. Его взгляд мелькнул мимо одного из 9 молодых гениев. В конце концов, его взгляд остановился на единственной на стадии посвящения пустоты и сказал: «Ты». В этот момент Сули все еще шокировался в своем сердце. Старшая дочь мастера клана Фэн обладала духовным оружием третьего ранга, и это оружие могло усиливать на 70%. С точки зрения силы усиления, оно далеко превосходило его собственный духовный меч третьего ранга. Кроме того, защитный боевой навык Фэн Тяню очень сильно шокировал его. Это был защитный боевой навык, который можно было выполнить, полагаясь на духовное оружие, сочетая его с первородной энергией и концепцией. Разве мастер не говорил, что только защитные боевые навыки небесного ранга способны безупречно выполняться в сочетании с духовным оружием? Но разве боевые навыки небесного ранга не могли быть использованы только при использовании промежуточных концепций? Сули никак не мог этого понять и ломал себе голову. На самом деле не только Сули, даже Дуань Лин Тянь был озадачен. Потому слова мастера Сули говорили точно то же самое, что и Дуань Лин Тянь видел в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Тяню, Дуань Лин Тянь не смог удержаться и через голосовое сообщение спросил: используемый тобой ранее защитный боевой навык. Старший Дуань, мой защитный боевой навык силен, верно? Прежде чем Дуань Лин Тянь смог закончить, Фэн Тяню прервала его, а ее тон говорил о ее самодовольстве. Так и есть. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем сказал: Тяню, согласно моим знаниям, только защитные боевые навыки небесного ранга могут безупречно сочетаться с духовным оружием. Тем не менее, твоей нынешней концепции недостаточно для использования боевого навыка небесного ранга, не так ли? Старший Дуань, я не использовала боевой навык небесного ранга. Этот защитный боевой навык мой отец много лет назад получил случайно, и это высокоуровневый защитный боевой навык земного ранга, чья защита может почти сравниться с боевым навыком небесного ранга. Его самая большая отличительная черта – возможность выполнения с помощью своего духовного оружия, медленно объяснила Фэн Тяню. Так вот в чем дело. Дуань Лин Тянь все понял, но все равно был глубоко потрясен. Даже если он будет выполнен вместе с духовным оружием, обычный боевой навык земного ранга не сможет безупречно слить свою усиливающую силу с боевым навыком, и только защитный боевой навык небесного ранга способен достичь этого. А возможности выполнять высокоуровневый защитный боевой навык земного ранга с помощью усиления духовного оружия без понимания промежуточной концепции не слышал и не видел даже боевой император Возрождения. Глава 694. Преодоление уровня во время битвы. Старший Дуань, если тебя интересует этот защитный боевой навык, я могу научить тебя, и ты сможешь применять его при любом духовном оружии и концепции. Фэн Тяню послала Дуань Лин Тяню голосовую передачу. Услышав ее предложение, на сердце Дуань Лин Тяня потеплело, и он посмотрел на нее сложным взглядом. Возможно, ранее выполненный Фэн Тяню защитный боевой навык не мог сравниться с защитным боевым навыком небесного ранга, но для человека, который еще не познал промежуточную концепцию, это был бросающий небесам защитный навык. Применяя этот защитный навык, его сила противника сильно не превысит его собственную, то первый сможет доминировать всех своих противников, сила которых ниже или находится на одном с ним уровне. Более того, даже в воспоминаниях боевого императора Возрождения не мелькало упоминание о подобном навыке, и этого было достаточно, чтобы показать, насколько он был драгоценен. Фэн Тяню с готовностью хотел научить его ему, и ее действия ясно говорили, как место в ее сердце занимал Дуань Лин Тянь. В этом нет необходимости. Но Дуань Лин Тянь все равно отказался от ее добрых намерений. Не то, чтобы он был таким великим человеком, но это потому, что он чувствовал, что в этом нет необходимости. Независимо от того, насколько была высока способность к пониманию, для развития этого боевого навыка до ее уровня потребовалось бы минимум 2 или 3 года. Не говоря уже о том, что у Дуань Лин Тяня не было времени развивать этот боевой навык. Даже если бы оно у него было, он бы не культивировал его, потому что самая его важная задача заключалась в понимании промежуточной концепции ветра до начала боевых соревнований между 10 династиями через год. В то время он смог бы культивировать различные боевые навыки небесного ранга из воспоминаний боевого императора Возрождения, и на том уровне ему открылось бы множество защитных боевых навыков, которые полагались на усиление от духовного оружия и концепции. Поэтому ему совершенно не требовалось тратить время на культивацию защитного боевого навыка Тяню. Сули. В мгновение ока Дуань Лин Тянь опомнился, и его взгляд устремился в сторону неба. В этот момент Сули и молодой гений 8 уровня стадии посвящения пустоты стояли друг напротив друга. Этот парень уже ранее сражался и понимал только концепцию 7 уровня, поэтому он не представлял особой угрозы для Сули. Но так как Сули до сих пор не раскрывал свою силу, его противник не знал о его истинных способностях. Внезапно противник Сули атаковал. Свист. Все его тело вспыхнуло и, казалось, будто он вылетел с тяжелого лука и в мгновение ока оказался перед Сули. Вжух. С поднятием руки в его руке сформировался энергетический лазурный меч, в котором слилась его первородная энергия и концепция меча, и взмахнув им, он рубанул прямо по голове Сули. Умри. Противник Сули сердито выкрикнул, и меч, изменив траекторию, полетел уже к горлу Сули. Очевидно, он хотел убить его одним ударом меча. ХМПФ. Ощутив убийственное намерение противника, Сули холодно фыркнул и напал. Вжух. Сули быстро провел ту же атаку, что и его противник, но поскольку его концепция была сильнее, он легко перехватил атаку. В этот момент казалось, будто две змеи кусают друг друга. Некоторые зрители с низким уровнем культивирования поспешно закрыли уши, так как они очень боялись, что звуки столкновений двух духовных мечей повредят их барабанные перепонки. В мгновение ока они поняли, что излишне волновались. Раздался еще один пронзительный вой меча. Впоследствии присутствующие ясно увидели, что Сули засиял и, казалось, превратился в острый меч, и в мгновение, когда его энергетический меч должен был столкнуться с мечом противника, он мгновенно увернулся в сторону. В момент, когда его противник сумел отреагировать, Сули атаковал еще раз. Вжух. Духовный меч в руке Сули будто имел глаза и ударил по противнику. Вжух. В следующий момент отвратительная кровавая дыра появилась на горле противника Сули, и из нее заструилась яркая и красная кровь. Через несколько мгновений его противник обмяк. Под импульсом пролетев некоторое расстояние, фигура противника Сули упала и ударилась об землю. На арене внизу появился еще один труп. Что за стремительный меч? Когда Сули атаковал и убил своего противника, зрачки Дуань Лин Тяня сжались, а внутри себя он сильно удивился. В этот момент он ясно увидел, как Сули провел чрезвычайно чистый навык меча. Навык меча оказался чрезвычайно обычным и подчеркивал свою прямоту. Как только меч ударит, прольется кровь. Он достигал того же результат, что и его искусство рассечения мечом, но с другими средствами. И очевидно, что навык меча Сули был гораздо более грозным, чем его искусство рассечения мечом. Возможно, только используя точку сотречания, я смогу достигнуть одной с ним скорости. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Если бы Сули использовал духовный меч третьего ранга, он не был бы так сильно шокирован. Но проблема была в том, что Сули использовал только духовный меч четвертого ранга. С точки зрения силы, он превзошел своего противника только на один уровень в концепции меча и обладал дополнительной силой одного древнего рогатого дракона. Убийство противника, который уступал по силе на одного рогатого дракона одним ударом, считалось невероятным. Но Сули добился этого, используя свой прямой и грозный навык меча. Еще один молодой гений восьмого уровня стадии посвящения пустоты умер. Когда зрители оправились от шока, то начали вздыхать. Этот молодой культиватор меча, кажется, является членом Империи Черного Камня. На этот раз члены Империи Черного Камня оказались в центре внимания. Да, у Империи Черного Камня имелся есть не только Дуань Лин Тянь. Кроме него от этой империи во второй раунд попали еще два молодых гения. Этот молодой культиватор меча и Дуань Лин Тянь, несомненно, пройдут второй раунд. Мне только интересно, сможет ли оставшийся молодой гений также пройти дальше. Тот парень, кажется, является боевым мастером седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Думаю, ему не удастся. В конце концов, помимо шести молодых гениев девятого уровня и трех молодых гениев восьмого уровня, остается только одно место. Одно место, за которое будут бороться боевые мастера седьмого уровня, будет занятно. Окрестности арены наполнились оживленными дискуссиями, и они качали головами, когда их взгляды опустились на Лун Юня. Услышав эти разговоры, глаза Лун Юня замерцали холодным светом. Он был полон решимости получить последнее место. Нет, сегодня он хотел сделать больше. Свист. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Сули вернулся на место, где сидели члены Империи Черного Камня, и встал рядом с Лун Юнем. Сули, поздравляю. Между тем, все из Империи Черного Камня, включая короля Юна, поздравили Сули. Кто следующий? В мгновение ока, голос старика прозвучал еще раз, из-за чего нервы оставшихся молодых гениев кроме Сули и Фэн Тяню напряглись. Свист. Прозвучал резкий свист, и в небе над ареной возник молодой человек, Лун Юнь. Когда Дуань Лин Тянь посмотрел на Лун Юня в небе над ареной, то не посчитал это внезапным. Но когда он заметил, что тот пристально смотрел на Фэн Юнь Синя, который признал поражение перед Фэн Тянью, то был потрясен. Лун Юнь хотел положиться на свое развитие на седьмом уровне стадии посвящения пустоты, чтобы преодолеть уровень и бросить вызов Фэн Юнь Сяну. В этот момент, не говоря уже ни о чем другом, Дуань Лин Тянь слегка восхитился им. Он восхитился мужеством Лун Юня. Как сильный в молодом поколении клана Фэн, Фэн Юньсян обладает концепцией сабли на том же уровне, что и Лун Юнь, но его культивирование на уровень выше, и поэтому его итоговая сила превысит Лун Юня на одного древнего рогового дракона, даже если Лун Юнь использует духовную саблю третьего ранга. Он в лучшем случае сравнится с Фэн Юньсянем. Эта битва чрезвычайно опасна для них обоих. Раз Лун Юнь выбрал этот путь, то он либо намерен получить по лицу, либо у него действительно есть уверенность в победе. Подумал про себя Дуань Линтянь, я бросаю тебе вызов. Наконец, Лун Юнь посмотрел на Фэн Юньсяна и решительно заговорил. На некоторое время, шумная арена погрузилась в тишину. Ты хочешь бросить мне вызов? Фэн Юньсян был ошеломлен тем, что ему бросил вызов Лун Юнь, поэтому он решил убедиться. В этот момент он даже подумал, что Лун Юнь принял его за кого-то другого. Я не только хочу бросить тебе вызов, я хочу убить тебя. Лун Юнь медленно открыл рот и злорадно улыбнулся. В этот момент его глаза излучали смертельное намерение. Ответ Лун Юня, словно упавший в воду камень, мгновенно взбудоражил арену. Многочисленные взгляды со всех сторон пронзили небо и опустились на Лун Юня. В этот момент Лун Юнь стал центром внимания всей арены. Боевой мастер седьмого уровня осмеливается бросить вызов боевому мастеру восьмого уровня и даже угрожает ему смертью, несмотря ни на что. Такие смелые встречаются очень редко. Вот именно. В качестве примера Елу из клана Е и Фэн Ю из секты Темной Луны. А теперь этот культиватор сабли из Империи Черного Камня на самом деле осмелился преодолеть уровень и бросил вызов такому противнику. Его мужество действительно заслуживает похвалы. Независимо от результата, я поддержу его. Я тоже. Атмосфера на всей арене полностью изменилась, когда Лун Юнь бросил вызов Фэн Юньсяну. Боевой мастер седьмого уровня хочет убить меня. Фэн Юньсян засмеялся, и, закончив смеяться, его лицо будто бы покрылось слоем льда. Если ты не сможешь убить меня во время этой битвы, то умрешь. Это будет зависеть от того, хватит ли у тебя способностей, равнодушно заявил Лун Юнь. ХМПФ. Фэн Юньсян холодно хмыкнул и, не теряя времени, атаковал первым. Как и ранее во время битвы с Фэн Тянью, изображения сабель покрыли все небеса и землю и словно сеть окружили Лун Юня. В небе над Фэн Юньсяном возникло 24 силуэта древних рогатых драконов и более 3000 силуэтов древних мамонтов. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Концепция сабли седьмого уровня. Духовная сабля четвертого ранга. Это была сила Фэн Юньсяна. Дуань Линтянь, как думаешь, сколько времени потребуется Лун Юню, чтобы убить Фэн Юньсяна? Дуань Линтянь изначально наблюдал за битвой, но внезапно в его уши вошла четкая передача голоса. Дуань Линтянь смог заметить, что его спрашивал Сули. Дуань Линтянь был ошеломлен, поэтому спроси. Ты так уверен, что Лун Юнь способен убить его? Глава 695. Единство человека и сабли. Я предполагаю, что Лун Юнь сможет убить его в течение 10-10 секунд. Хочешь поспорить со мной? Голосом спросил его Сули. 10 секунд? Слова Сули заставили Дуань Линтяня осознать, что Сули бы сильно уверен в победе Лун Юня. Он знал, что Сули не будет говорить глупостей. В конце концов, мастер Сули и мастер Лун Юня были старшими и младшими братьями, и, возможно, Сули знал о некоторых важных вещах. Например, Лун Юнь в настоящее время освоил шокирующий боевой навык, которому научил его мастер. Рак, ты так говоришь, ты, очевидно, чрезвычайно уверен в нем, и если я буду спорить с тобой, то не буду ли я идиотом? Усмехнулся Дуань Линтянь. Сули немного удивился, а затем горько улыбнулся. Он слишком сильно встревожился, и это заставило Дуань Линтяня не попасть в его ловушку. Услышав слова Сули ранее, Дуань Линтяню стало очень интересно, и он начал концентрированно наблюдать за битвой. В настоящее время Фэн Юньсян применил боевой навык, с помощью которого он ранее атаковал Фэн Тяню. Каждый образ сабли нес в себе сильную пронзающую силу и жестокую смертоносность. С другой стороны, столкнувшись с изображениями сабель, Лун Юнь прищурился и, взмахнув рукой, в его руке возникла духовная сабля, которую Дуань Линтянь видел однажды. Во время первого раунда Дуань Линтянь видел, как Лун Юнь противостоял давлению стариков с помощью этой духовной сабли. В то время Дуань Линтянь различил, что это была духовная сабля третьего ранга. Свист. Когда Лун Юнь влил в духовную саблю свою первородную энергию, то в небе над ним материализовалось много силуэтов древних рогатых драконов. Это, в мгновение ока зрители осознали шокирующую вещь, что количество древних рогатых драконов над Лун Юнем не сильно отличалось от их количества над Фэн Юньсяном. Над Лун Юнем парило 23 силуэта древних рогатых драконов, и он уступал Фэн Юньсяну лишь на несколько тысяч древних мамонтов. Духовное оружие третьего ранга. Этот культиватор сабли из империи черного камня имеет духовное оружие третьего ранга. Вся арена снова зашумела. Духовное оружие третьего ранга. Еще одно духовное оружие третьего ранга. Предыдущее духовное оружие третьего ранга принадлежало Фэн Тяню из клана Фэн, в то время как это духовное оружие третьего ранга принадлежало молодому культиватору из империи черного камня. До сего момента на этом отборе уже появилось два духовных оружия третьего ранга. Духовное оружие третьего ранга. Когда Фэн Юньсян понял, что духовная сабля в руке Лун Юня была духовным оружием третьего ранга, его выражение лица помрачнело. Он ясно осознавал, что молодой парень около 30 лет перед ним обладал духовной саблей третьего ранга. Какое у него происхождение? На мгновение в его сердце возник страх, и даже его атака стала немного вялой. В этот момент он чувствовал глубокий страх перед таинственным происхождением Лун Юня. Лун Юнь атаковал, снова и снова размахивая своей саблей, и в течение некоторого времени энергетические сабли, содержавшие его энергию, разорвали небо. Мгновенно многочисленные лучи сабель перехватили изображение сабель Фэн Юньсяна, поскольку тот немного отвлекся. Первоначально, даже если Лун Юнь бы атаковал на чрезвычайной скорости, он атаковал бы в последнюю минуту и не успел бы создать достаточное количество лучей из сабель для защиты от всех сабель Фэн Юньсяна. Именно тогда, когда большинство зрителей думали, что Лун Юнь проиграет, лучи сабель столкнулись друг с другом и испустили волны гнетущих взрывов. В то же время от их столкновения во все стороны распространились пульсации и создали чрезвычайно мощный энергетический шторм. Одежда на многих зрителях разорвалась на части. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Лун Юнь легко сокрушил изображение и безупречно защитился от атаки Фэн Юньсяна. В следующий момент движения Лун Юня заставили опешить большинство зрителей. Логически говоря, Лун Юнь должен был продолжить атаковать и не останавливаться, но он не сделал этого, а вместо этого крепко сжал свою духовную саблю двумя руками и поднял ее над головой. Свист. Первородная энергия взлетела на его теле и содержала его пронизывающую и мощную концепцию сабли. В этот момент все вокруг арены даже подумали, что Лун Юнь, казалось, слился в одно целое с духовной саблей третьего ранга, превращаясь вместе с ней в огромную саблю. Причина, по которой у них возникло это заблуждение, состояло в том, что возникшая вокруг Лун Юня первородная энергия приняла форму сабли и окутала самого Лун Юня внутри себя. Единство человека и сабли. Внезапно Лун Юнь произнес три слова без малейших эмоций. Единство человека и сабли. Фэн Юньсян направился от шока, но когда он услышал слова Лун Юня, его лицо резко помрачнело, и он испытал шок всем сердцем. Как человек, который также культивировал саблю, он, естественно, знал, что означают эти слова. Единство человека и сабли представляло собой высшую стадию культивирования сабли. Сабля и человек не отличались друг от друга, но при этом человек становился саблей так же, как и сабля становилась человеком. Они оба жили и умирали вместе. В следующий момент первородная энергия, принявшая форму сабли и покрывшая Лун Юня, резко дрогнула, затем понеслась от него в сторону Фэн Юньсяна. Она сверкала будто огромная летающая сабля и разделяла воздушный поток в небе. Оказавшись рядом с Фэн Юньсяном, огромная сабля внезапно резко опустилась, неся в себе мощь разрубить все. Когда огромная сабля опустилась, огромный свет сабли просвистел от ее лезвия. Если присмотреться внимательно, то можно было заметить, что свет, который усвистел из духовной сабли третьего ранга в Лун Юня, содержала его первородную энергию, концепцию сабли и усиление от духовной сабли. Это произошло в мгновение ока, и многие попросту не сумели среагировать на это. Нет, Фэн Юньсян, казалось, понял, насколько ужасающим был этот удар, и он, мрачно выкрикнув, он попытался уклониться. Но мог ли он увернуться от этого? Огромная сабля, казалось, зафиксировалась на Фэн Юньсине, и независимо от того, куда он сдвинулся, она летела вслед за ним. Треск. Фэн Юньсян не успел далеко уйти, а его уже разрубил свет сабли. Главная фигура молодого поколения клана Фэн упала на полпути к своему величию. Когда труп Фэн Юньсяна собирался разделиться на две части и уже должна была расплескаться кровь, огромная сабля внезапно изменила свою траекторию. Свист. Клинок сабли разорвал небо, вызвав волну пронзительных завываний ветра, и снова ударил по еще не разделившемуся трупу Фэн Юньсяна. Бац! Раздался огромный взрыв, и труп Фэн Юньсяна превратился в кровавый дождь и рассыпался вниз, и теперь от его тела не остался ни один неповрежденный кусочек. Тишина. Арена погрузилась в смертельную тишину. До сих пор, даже несмотря на то, что это был не первый раз, когда кто-то умер во время битв над ареной, но этот метод убийства был самым жестоким. В то же время, огромная сабля, преобразованная из первородной энергии, постепенно рассеялась в небе, остался только молодой человек с саблей в руке один. Кап, кап, с лезвия его сабли все еще непрерывно капала ослепительная и блистательная кровь. Многочисленные капли непрерывно падали на арену. Юньсян, на местах первого класса, принадлежавших клану Фэн, патриарх клана Фэн, Фэн Тяньнань и несколько высших экспертов оправились первыми, и их лица стали очень мрачными. Фэн Юньсян, бывший сильнейший молодой гений, был вот так убит. В этот момент они не желали ничего, но выйти и убить Лун Юня. Но когда они подумали о духовной сабле третьего ранга в его руках и поддерживающем его эксперте, они стали совершенно беспомощны. Сули, ты давно знал, что у него есть этот ход. Дуэн Лин Тянь отвел свой потрясенный взгляд и, посмотрев на Сули, с любопытством спросил его голосовой передачей. Излишне говорить, что атака Лун Юнь ранее шокировала его. Несмотря на то, что Эя была все еще очень далека от истинного единства человека и сабли, но действительно редко можно было увидеть, чтобы боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты применял такое мастерство. В определенной степени эта сабля уже обладала формой боевого навыка небесного ранга. А как ты думаешь? Суэль прямо не ответил, но было нетрудно угадать ответ в его сердце. В то же время, смертельно молчаливая арена постепенно стала шумной и взбудораженной. Многочисленные взгляды снова сходились на Лун Юне. Трудно представить, что этот удар саблей был выполнен боевым мастером седьмого уровня на стадии посвящения пустоты в тот момент, когда он превратился в огромную саблю и атаковал. У меня даже возникло ощущение, будто все его тело действительно превратилось в саблю. У меня тоже было это чувство, он сказал, единство человека и сабли. Возможно, это единство человека и сабли из легендах. Этот навык сабли уже превзошел возможности большинства атакующих боевых навыков земного ранга. Когда он сказал, что хочет убить Фэн Юньсяна, я думал, что он хвастался. Теперь же я думаю, что он не хвастался, а действительно обладал силой для этого. Взгляды толпы зрителей, которыми они смотрели на Лун Юня, полностью изменились. Дуэн Лин Тянь, молодой человек, культивирующий меч, и этот молодой человек, культивирующий саблю, все из Империи Черного Камня Земли. Империи Черного Камня настолько хороши, что способны породить так много чудовищных гениев. Внезапно воскликнул один из зрителей. Моя жена собирается рожать в следующем месяце, и я решил, как только мой ребенок родится, я приведу свою семью в Империю Черного Камня. Глава 696. Рейтинговые битвы. Несмотря ни на что, но на этот раз Империя Черного Камня получила всеобщее внимание. Дуэн Лин Тянь, Сули и Лун Юнь. Любой из этих трех человек обладал выдающимся талантом в нынешнем молодом поколении династии Дархан, но они одновременно появились в крошечной империи при династии Дархан. Любой нормальный человек будет этим шокирован. Некоторые даже думали, что Империи Черного Камня благоволят боги. Помимо Дуэн Лин Тяня, группа молодых гениев из Империи Черного Камня, которые сидели рядом с ним, сидели с раскрасневшимися лицами. В этот момент они чувствовали гордость за то, что были членами Империи Черного Камня. Никогда они не думали, что на огромной сцене в виде династии Дархан, их родина Империя Черного Камня, действительно сможет получить такую честь. О подобном они никогда в прошлом не мечтали. Они не могли удержаться от взгляда на Дуэн Лин Тянь, Сули и Лун Юня, а их глаза полнились восхищением. Именно благодаря этим трем людям Империя Черного Камня смогла получить эту честь. Король Юн, твоя Империя Черного Камня потрясет всю династию Дархан в то время. Империя Черного Камня станет сильнейшей империей при династии Дархан. Сян Ин улыбнулся и сказал королю Юну. Заместитель гильдии Сян, вы слишком добры, скромно ответил король Юн. Но глубины глаз короля Юна наполнились волнением. Как король Империи Черного Камня, даже при том, что он не был императором, его статус был гораздо более уважаемым, чем у императора. В определенной степени его можно было считать защитником Империи Черного Камня. Еще одно духовное оружие третьего ранга, откуда оно у него? Хмурился и недоумевал император. В конце концов, даже он сам не обладал духовным оружием третьего ранга. Несмотря на то, что императорская семья династии Дархан обладала духовным оружием третьего ранга, Подобное оружие находилось только у его дяди. Достоин ли член крошечной империи, простой боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты обладать духовным оружием третьего ранга? Глаза второго принца Байхэ сверкали явной жадностью. Если бы не так много наблюдателей, он бы, возможно, отобрал духовную саблю Лун Юня. Молодой мастер сабли, духовная сабля третьего ранга, похоже, он тоже встретил что-то невероятное. Глаза Цзышана сверкали от удивления, и он пробормотал. Верно, если бы он не встретил ничего неожиданного, сегодня он бы не смог оказаться здесь, не говоря уже о конкуренции с различными молодыми гениями династии Дархан. Цзышан был абсолютно уверен в этом. Как бывший член пяти великих молодых мастеров, Цзышан предельно ясно знал способности Лун Юня. Цзышан, ты знаешь его? Бормотание Цзышана тут же достигло ушей старика. Да, учитель. Цзышан почтительно кивнул и медленно рассказал о происхождении Лун Юня. Старик в черном все понял после его рассказа, и его глаза загорелись. Значит, он либо нашел эту саблю в каких-то руинах, либо ее ему кто-то дал, и вероятность второго выше. Именно. Цзышан согласился с догадкой своего мастера. Если духовная сабля третьего ранга была получена Лун Юнем из руин, это будет означать только то, что он обладал хорошей удачей, то такая удача не позволила бы ему обладать его нынешней грозной культивацией и способностями. Убедившись в этом, даже если старик и желал заполучить духовную саблю третьего ранга Лун Юня, но он не смел. Что за шутка? Вполне вероятно, что Лун Юнь получил эту духовную саблю от сильного эксперта, который его и поддерживал. Сила этого эксперта была неоспорима. Рискуя обидеть такого эксперта, чтобы силой захватить духовную саблю третьего ранга, он не чувствовал, что у него хватит смелости. В этот момент, как и ранее с Фэн Тянью, как и ожидалось, духовная сабля третьего ранга в руках Лун Юня стала центром внимания. Многие горящие взгляды ушли в сторону только когда Лун Юнь убрал духовную саблю. Свист. Наслаждаясь многочисленными благоговейными взглядами, Лун Юнь полетел обратно к местам империи Черного Камня и встал около Сули. Впоследствии второй тур продолжился. В этот момент, из-за смерти еще двух молодых гениев восьмого уровня стадии посвящения пустоты, только Фэн Тянью и Сули остались двумя молодыми гениями этого уровня. Оставшиеся девять человек, включая Лун Юня, обладали силой седьмого уровня. Но теперь, никто не смел недооценивать Лун Юня. По крайней мере, когда остальные молодые гении седьмого уровня выходили на арену, они не только не осмеливались бросать вызов Фэн Тянью и Сули, они также не посмели бросить вызов Лун Юню. Хотя Лун Юнь обладал силой всего лишь седьмого уровня стадии посвящения пустоты, его боевой мощи хватало на убийство боевого мастера восьмого уровня, и это заставило оставшихся восьми молодых гениев седьмого уровня бояться его. Кроме шести молодых экспертов девятого уровня, каждый из которых занимает по месту среди четырех оставшихся мест, три принадлежат Фэн Тянью, Сули и Лун Юню. У кого-нибудь есть возражения? Когда группа боевых мастеров стадии посвящения пустоты седьмого уровня последовательно бросила вызов своим противникам, старик, который председательствовал на боевом соревновании, задал вопрос. Конечно, он спрашивал других молодых гениев седьмого уровня, кроме Лун Юня. «У меня нет возражений, у меня нет возражений». Сразу же восемь молодых гениев отрицательно покачали головами. Они знали свои пределы. Возможно, они могли конкурировать друг с другом, но если они вызовут Фэн Тянью, Сули и Лун Юня, то те их просто изобьют. Поэтому они тут же признали свою никчемность и решили избежать неприятностей. В противном случае, если Фэн Тянью и остальные бросят им вызов, им придется признать свое поражение. Очевидно, у старика в небе были те же мысли. Значит, последнее место будет определено за одним из вас. Вам всем повезло, если бы четыре молодых гения восьмого уровня сегодня не погибли, то у вас не было бы и шанса. Восемь молодых гениев согласились с ним. Действительно, если бы те четверо не погибли, у них не было бы и шанса занять одно из мест для отправки на боевые соревнования между десятью династиями через год. Иногда удача была действительно чрезвычайно важна. Кроме того, победитель среди вас не только сможет получить место для участия в боевом соревновании между десятью династиями, он также будет считаться получившим последний ранг в рейтинговой битве отбора и получить награды императорской семьи династии Дархан. Награды от императорской семьи. На какое-то время дыхание восьми молодых гениев седьмого уровня стадии посвящения пустоты ускорилось. Впоследствии восемь молодых гениев начали соревноваться друг с другом за превосходство. Время молча пролетело незаметно. В конце концов, Молодой человек в синем, которому удалось познать концепцию копья седьмого уровня, получил последнее 10-е место. Этот молодой человек в синем не был из какой-либо силы династии Дархан, а пришел из империи, и его звали Фэн Цзюнь. Если у тебя нет намерения конкурировать за более высокий рейтинг, то ты можешь сдаться сейчас, ты получишь награды от императорской семьи в виде 100 камней происхождения низкого ранга. Один из двух стариков говорил с Чжэн Цзюнь. 100 камней происхождения низкой ранга. Услышав это, дыхание Чжэн Цзюня участилось. Как молодой гений из империи под династией Дархан, о камнях происхождения он слышал только в легендах и никогда не видел. Но теперь он мог получить сразу 100 камней происхождения низкого ранга. Мгновенно глаза многих людей на арене покраснели от жадности. Особенно у молодых гениев из различных империй и тех молодых гениев, которые только что проиграли. Еще бы чуть-чуть, и один из них мог продвинуться дальше. Возможно, немногим высшим силам, стоявшим на вершине в династии Дархан, было наплевать на 100 таких камней, но для членов различных империй это было сокровище, которое обладало чрезвычайной ценностью и не могло быть измерено золотом и серебром. «Я отказываюсь от участия в рейтинговой битве». Чжэн Цзюнь ни капли не колебался, давая свой ответ старику. Он знал свои пределы. Независимо от того, сдался он сейчас или нет, он не сможет подняться ни на одну позицию в рейтинге. Не говоря уже о тех 6 молодых экспертах 9 уровня стадии посвящения пустоты, он был далеко не соперником 3 оставшимся. «Хорошо». Старик кивнул и, взмахнув рукой, к Чжэн Цзюню полетело пространственное кольцо. «Вот твоя награда. Благодарю вас, старший». Получив пространственное кольцо, Чжэн Цзюнь поблагодарил старика и вернулся на места 2 класса, где сидели члены его империи. Какое-то время места рядом с ним переполняло волнение. Возможно, результаты молодого гения их империи уступали империи Черного Камня, но они выделились среди других 36 империй, и они могли этим гордиться. «Вы трое хотите бросить вызов 6 молодым гениям 9 уровня? Если вы не бросите им вызов, то непосредственно проскочите рейтинговую битву и будете сражаться за 7, 8 и 9 места, за которые вы получите соответственные награды от императорской семьи». В небе над ареной старик посмотрел на Фэн Тяню, Сули и Лун Юня. «Я не буду». Фэн Тяню первой покачала головой. «Я тоже отказываюсь». Покачал головой Сули. «Я тоже», — сказал Лун Юнь. «Отлично», — кивнул старик. «А теперь определим ваш рейтинг, молодая мисс Тяню. Мы начнем с вас». Когда старик закончил, он посмотрел на Фэн Тяню. «Могу я узнать, с кем ты хочешь сразиться?» Фэн Тяню в мгновение ока обратилась пламенем и словно огненный шар оказалась в небе над ареной. Ее взгляд сразу опустился на Лун Юня. «Я бросаю ему вызов. Лун Юнь из империи Черного Камня». Мгновенно двое стариков посмотрели на Лун Юня, как и все присутствующие вокруг арены, в результате чего Лун Юнь снова стал центром внимания. Глава 697. Битва за 7 место в рейтинге. Столкнувшись с вызовом Фэн Тяню, взгляд Лун Юня слегка замерцал, но он признал поражение. Он уже видел ее силу. Несмотря на то, что он был чрезвычайно уверен в своих силах, но между ним и имелся огромный разрыв, и он был бессилен. Мало того, что эта молодая девушка обладала культивацией выше, чем его собственная, ее понимание концепции было выше, чем у него, и даже более мощное духовное оружие 3 ранга. Он ее мощи видел, что ее духовное оружие 3 ранга усиливало ее силу на 70%. Оно было гораздо мощнее его собственного. Из-за всего этого его сила сильно уступала ее, поэтому не было необходимости проводить эту битву. Этой девушке хватало сил, чтобы раздавить его. Сули. Когда Лун Юнь признал свое поражение, взгляд Фэн Тяню переместился на оставшегося Сули, и она кивнула ему. По сравнению с Лун Юнем, на Сули она смотрела вежливо. Все это было естественно, потому что она знала, что Сули был другом Дуань Лин Теня. В отличие от Лун Юня, Сули ни капли не испугался вызова Фэн Тяню и, поднявшись в небо, встал напротив нее. «Мисс Тяню», Сули кивнул Фэн Тяню, «я знаю, что ты друг старшего Дуаня, но я полна решимости получить 7 место», уверенно заявила Фэн Тяню. «Как и я». Сули не вел себя вежливо по отношению к похожей на небесную деву Фэн Тяню, и казалось, будто он столкнулся не с несравненной красавицей, а с обычной молодой девушкой. Двое из них стояли лицом друг к другу и привлекали внимание всех присутствующих. Фэн Тяню, дочь старшего мастера клана Фэн, впервые показав свои способности сегодня, Она показала свою шокирующую силу. Культивация на восьмом уровне стадии посвящения пустоты, концепция огня восьмого уровня и духовный кнут третьего ранга, который обеспечивал усиление на 70%. Сули, молодой гений из империи Черного Камня, имел культивацию и концепцию, равную Фэнтяню, но до сих пор зрители видели у Сули лишь духовное оружие четвертого ранга. Этот Сули из империи Черного Камня обладает неплохой культивацией и концепцией, не уступающей Мистяню, но его духовное оружие лишь четвертого ранга, поэтому он несомненно окажется в невыгодном положении. Духовный меч четвертого ранга намного уступает духовному кнуту третьего ранга молодой Мистяню. Самое главное, ее духовный кнут способен увеличить ее силу на 70%. Разница в духовном оружии была слишком велика, у Сули нет шансов на победу в этой битве. Практически все окружающие зрители считали, что Сули проиграет. Однако, столкнувшись с сомнениями толпы, выражение Сули осталось неизменным. «Сули, я не буду использовать свое духовное оружие третьего ранга в битве с тобой», откровенно и прямо заявила Фэн Тяню. Вся арена яростно зашумела. Молодая мисс Тяню достойна быть дочерью лорда Удао, она откровенна и открыта, и она не желает воспользоваться преимуществом в битве с Сули. «Я завидую империи Черного Камня и Дуань Лин Тянь все больше и больше, какими способностями он обладает, чтобы на самом деле жениться на такой выдающейся девушке. Ты спрашиваешь, какими способностями он обладает? Ты ничто по сравнению с ним». Обсуждения вокруг тут же переместились в сторону Дуань Лин Тяня. Многие люди плохо говорили о нем, но основная масса от всего сердца восхищалась им. Тяню и этот парень Сули проходит рейтинговую битву, но они смогли втянуть и меня. Дуань Лин Тянь странным взглядом осматривался вокруг, внезапно попав под перекрестный огонь. Кого я оскорбил или спровоцировал, в этом нет необходимости. Услышав откровенные слова Фэн Тяню, Сули покачал головой. Как только Фэн Тяню недоуменно посмотрела на него, в руках Сули возник трехфутовый клинок. Сули ранее не использовал этот меч. Тут же кто-то воскликнул в толпе. Между тем, на теле Сули вспыхнула первородная энергия и влилась в появившийся меч. Мгновенно, в небе над ним сперва появилось 11 древних рогатых драконов, затем еще 7 древних рогатых дракона и более 4000 древних мамонтов. Усиление на 68%. Духовный меч третьего ранга. Суэй также обладает духовным оружием третьего ранга. Боже мой, сегодня великое собрание духовного оружия третьего ранга. Разве в нашей династии Дархан не имеется только одно духовное оружие третьего ранга? Когда в руках Сули возник духовный меч третьего ранга, вся арена затряслась от громких криков. Если говорить о том, кто не был удивлен всем этим фарсом, то этим человеком был только Дуань Лин Тянь. Он давно слышал, что Сули и Лун Юнь обладали духовным оружием третьего ранга, так что даже когда он своими собственными глазами увидел, как Сули извлекает духовный меч третьего ранга, он не удивился. Лин Тянь, все духовное оружие третьего ранга в их руках создано тем мастером оружия третьего ранга. Сян Ин заметил спокойствие Дуань Лин Тяня и поэтому не смог удержаться и спросил у него. Дуань Лин Тянь был слегка застигнут врасплох, поэтому ответил только спустя некоторое время. Он знал, что Сян Ин все переосмыслил. «Мастер павильона Сян, вы слишком много думаете», — честно ответил Дуань Лин Тянь. «Я слишком много думаю». Сян Ин сначала был ошеломлен, а затем он спросил еще раз. «Я действительно слишком много думаю, независимо от того, Тяню из клана Фэн или Сули и Лун Юнь, каждый из них имеет какие-то глубокие отношения с тобой, верно, верно». Дуань Лин Тянь не отрицал этого. «Между всеми нами имеются некоторые отношения, но только духовное оружие третьего ранга Тянь Ву было усовершенствовано тем мастером оружия третьего ранга. К духовному оружию третьего ранга Лун Юня и Сули я не имею ни малейшего отношения. Кроме того, среди них двоих я дружу с Сули, возможно, смогу попросить мастера оружия третьего ранга создать для него духовное оружие третьего ранга, но я не смогу помочь Лун Юню», — откровенно и открыто продолжил парень. Сян Ин не сомневался в этом, но он все еще не мог удержаться от шока. «Лин Тянь, тот мастер оружия третьего ранга действительно необыкновенная фигура. Он на самом деле способен усовершенствовать духовное оружие третьего ранга с усилением в 70%. С ним все в порядке». Дуань Лин Тянь кивнул. К счастью, он был толстокожим, иначе, столкнувшись с такой похвалой, он бы покраснел. «Еще одно духовное оружие третьего класса». Губы императора дергались, а весь его величественный вид испарился. Даже с его высоким статусом в династии Дархан, он не мог не быть шокирован в этот момент. И снова член империи Черного Камня, ахнул старик в черном. У членов империи Черного Камня действительно выдающаяся судьба, слегка удивленно заявил до этого молчавший Байхао. Что касается Цзышана и Цзыянь, они ничего не сказали, но жадность в глазах Байхэ, который сидел рядом с Цзыянь, стала еще больше, чем когда Лун Юнь достал свою духовную саблю третьего ранга. Еще одно духовное оружие третьего ранга, более того, это духовный меч третьего ранга. Он сам использовал меч и понял концепцию меча. Он сильнее желал заполучить духовный меч третьего ранга. Сули, глаза Байхэ переполнялись желанием, но в мгновение ока, в его уши влетели слова, которые будто вылили на него ведро воды. «Байхэ, тебе лучше даже не думать о духовном оружии третьего ранга в распоряжении Лун Юня и Сули». Байхэ понял, что это говорил ему его собственный отец, император династии Дархан. Император, очевидно, заметил жадность в его глазах. «Почему?» Байхэ нахмурился и с нежеланием ответил ему. «ХМПФ». Император хмыкнул голосом и с разочарованием заговорил. «Ты даже не думал об этом? Зачем ему духовное оружие третьего ранга? Думаешь, оно упало с небес? Более того, они всего лишь члены простой империи, но уже обладают ими. Думаешь, за ними не стоит эксперт?» От слов императора Байхэ начал немного колебаться. Между тем, достав духовный меч третьего ранга, Сули даже непосредственно проявил свою концепцию меча восьмого уровня. Спустя короткое время, Сули решил атаковать первым и перехватить инициативу. Свист, свист, свист, свист, свист. Изображения мечей возникли в каждом уголку неба и подобно теням понеслись в сторону Фэн Тяню. С другой стороны, духовный кнут третьего ранга в руке Фэн Тяню дернулся и обвился вокруг ее изящного и тонкого тела, и снова сформировал багровый барьер красного света. Этот барьер засиял огненным светом и окутав Фэн Тяню. Казалось, будто она находилась внутри огненного шара. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Духовный меч Сули последовательно ударял, и удары последовательно опускались на багровый барьер Фэн Тяню. Каждый раз, когда удар касался барьера, он сжимался. Конечно, если смотреть обычными глазами, то было чрезвычайно трудно различить какие-либо изменения. В конце концов, под пристальными взглядами всех присутствующих, огненный шар переместился и оказался на некотором расстоянии. Фэн Тяню поняла, что не могла продолжать вести себя пассивно, иначе, в один момент она могла оказаться в невыгодном положении и проиграть. Несмотря на то, что ее защитный боевой навык прекрасно ее защищал, она не могла победить, полагаясь лишь на него. Сейчас она хотела не сражаться с Сули, а победить его. Только так она смогла бы занять седьмое место в рейтинге. Ведь раньше она сказала, что готова заполучить седьмое место. Свист, свист, свист, свист, свист. Наконец, Фэн Тяню атаковала, а ее духовный кнут засиял и устремился прямо к Сули. Цветочный дождь. Дуань Лин Тянь был ошеломлен этой атакой и не мог не вспомнить момент, когда он впервые встретился с Фэн Тяню в городе Гнезда Феникса. Глава 698. 7, 8 и 9 места в рейтинге. Дуань Лин Тянь все еще помнил, что когда он впервые много лет назад встретил Тяню, это произошло на соревновании женихов в городе Гнезда Феникса. Он сражался с Фэн Тяню на их первой встрече. Во время той битвы она исполнила аналогичный боевой навык, а позже он узнал от нее, что этот боевой навык назывался «Цветочный дождь». Но сейчас ее боевой навык немного отличается от «Цветочного дождя». В мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил, что даже при том, что ее боевой навык походил на «Цветочный дождь», он был намного сильнее. Когда Фэн Тяню напала в сочетании с ее концепцией огня восьмого уровня, изображения кнута, казалось, превратились в многочисленные пылающие падающие звезды, которые, покрыв небеса и землю, летели к Сули. Свист, свист, свист, свист, свист. Излишне говорить, что сила Сули была чрезвычайно велика, и опираясь на свою культивацию, концепцию и духовное оружие третьего ранга, оружие, которое уступало оружию Фэн Тяню, он все еще был способен заблокировать ее атаки. Каждый раз, когда во взоре возникало его тело, он, казалось, походил на острый меч и, соткав из множеств мечей сеть, он с легкостью противостоял множеству изображений кнута Фэн Тяню. Ситуация становилась все более и более напряженной, а атмосфера на арене более тихой и тяжелой. Сули на самом деле настолько силен, похоже, этот его мастер непрост. Когда он увидел, что Сули, полагаясь на свою более слабую силу, чем у Фэн Тяню, но используя простые навыки меча, не давал ей никакого преимущества, Дуань Лин Тянь внутри себя сильно шокировался. Мастер Сули был ему любопытен. Мастер Сули без сомнения должен быть экспертом на стадии трансформации пустоты, раз он способен обучить Сули до такой степени, его понимание меча уже достигло определенного уровня. По крайней мере, он уже должен был понять продвинутую концепцию меча. Продвинутая концепция меча называлась концепцией трансформации пустоты. Обычно, только эксперт на стадии трансформации пустоты мог овладеть такой концепцией. Конечно, ничего не было абсолютным. Если способность к пониманию далеко превосходила природный талант, то мастер стадии толкования пустоты мог понять концепцию трансформации пустоты. Такой боевой мастер встречался гораздо реже, чем эксперт стадии трансформации пустоты. Более того, любой из них считался чрезвычайно ужасающей сущностью. 15 минут пролетели быстро. Фэн Тяню и Сули не смогли определить победителя между собой. Прошло полчаса. Ситуация осталась прежней. Между тем, некоторым зрителям надоело, и они кричали: «Если так будет продолжаться, то когда это закончится? Ведь после этого состоятся еще и рейтинговые бои между молодыми гениями 9 уровня». Вот именно. Если Сули и юная мисс Тяню будут драться день и ночь, то разве нам не придется все это время ждать? На мой взгляд, нет никакого смысла продолжать такую борьбу, а признать ничью. Многие потеряли терпение, а некоторые выдвигали предложения. В небе над ареной, услышав крики людей, два старика переглянулись, а затем опустили свои взгляды на императора. Император кивнул им. Мгновенно, двое стариков посмотрели на Фэн Тяню и Сули и уже собирались объявить ничью. Юная мисс Тяню, однако, старик остановился, не успев договорить до конца. Дело было не в том, что кто-то прервал его. Он просто стоял с открытым ртом и, не издавая ни звука, тупо смотрел на происходящее. Под пристальными взглядами всех присутствующих, без каких-либо признаков, еще один силуэт древнего рогатого дракона появился в небе над Фэн Тяню. Любой с проницательным взглядом смог определить причину. В этот момент нити пунцово-красной энергии внутри духовного кнута в руке Фэн Тяню, очевидно, стали еще более сжатыми.